Глава 13. Вечером приехал отец. Он был очень миловидный и совсем еще не старый, не более лет 52 или 53. Манера держаться у него была военной, и он был в отставном военном сюртуке со шпорами, но без усов. Мы его никогда ранее не видали и потому не заметили, как он вошел в комнату сына, а узнали его уже тогда, когда он оттуда вышел. Он с приезда спросил денщика, и тот повел его и оставался с ним один на один, с глазу на глаз, при покойнике около 2-3 минут. И после этого короткого времени отец вышел с ним в зал, имея вид, поразивший нас своим тихим величием. «Господа, я представлюсь вам», — начал он, кланяясь, — «я отец вашего несчастного товарища. Мой сын умер, он убил себя. Он осиротил меня и свою мать. Но он не мог поступить, господа, иначе. Он умер как честный, благородный молодой человек. И это то, в чем я уверяю вас, и в чем я сам буду искать себе утешение». С этими словами, сразу обаявший нас, старик упал на стул к круглому столу и, закрыв лицо руками, звонко заплакал, как ребенок. Я поспешил подать ему дрожащую рукою стакан воды. Он принял ее, проглотил 2 глотка и, ласково сжав мою руку, молвил: «Благодарю вас всех, господа». А потом обмахнулся платком и сказал: «Не то еще». «Я... что такое? Но жена... жена, как узнает, материнское сердце не вынесет». И он опять утерся платком и поехал представиться полковнику. Полковнику он сказал тоже, что Саша умер как должно честному и благородному молодому человеку, и что иначе он поступить не мог. Полковник глядел на него в упор долго, кусая по своему обычаю маленький леденец, и потом сказал: «Вы знаете, что этому предшествовало одно несчастное обстоятельство. Мы с вами ведь в свойстве, и потому я вам могу и должен сказать все. Я ничему не верю, но поведение корнета было-таки странно». «О, оно было совершенно необходимо, полковник. Я верю, но если бы вы могли приподнять перед моими глазами хоть уголок завесы, закрывающий эту тайну». «Не могу». Полковник пожал плечами. «Что делать?» — сказал он. «Пусть все так остается. Кроме одного, полковник. Деньги княжескому управителю полк платить не будет, потому что их плачу я. Это мое грустное право. Не смею спорить». И отец Саши действительно в тот же самый день с глазу на глаз подал Августу Матвеевичу 12 000. Поляк взял пачку и, сказав «никогда», положил ее снова в карман старика, и они сели друг против друга и оба стали плакать. «Великий Боже!» — восклицал старик. «Все это такое честное, такое благородное, и между тем... есть же злодей, который здесь что-то сделал. И он найдется». «Да». «Но сын мой не воскреснет».